Мы как раз топали с Бернисом и подкидышем к бараку, чтоб отправиться на завтрак, а потом на учебу. И пацаны, видимо, решили не бросать товарища в беде. Мы вообще теперь постоянно везде и всюду ходили втроем, не считая тех моментов, когда нас забирали на индивидуальные занятия. «Что случилось, товарищ сержант государственной безопасности?» — спросил я, в два шага оказавшись рядом с Шипко. Старался, чтоб интонации голоса не выдали волнения, а волнение имелось. Была уже пятница, я сильно нервничал. Клячин по-прежнему молчал, Бикитов по-прежнему меня к себе не звал, снов по-прежнему не приключалось. Но зато теперь появилась информация про дневник Алёши, вернее, про возможный дневник. Однако это не точно. Рассказ Корчагина основывался на воспоминаниях Зайца, а Заяц в то время хотел меня выставить в поганом свете. Хрен его знает, насколько можно верить его словам. Но Матвея я все равно расспросил. Вернее, как расспросил. Да че ты че я вообще ничего. Корчагин, которого я сгреб за грудки и немного приподнял вверх, пытался вывернуться, а потому дергался, дрыгая то одной ногой, то другой. Я ведь поначалу нормально спросил. Так, Склизкий, нормально, ты же начал провоцировать. Зачем? Я смотрел Матвею прямо в глаза, чтоб он проникся ситуацией. При этом с удивлением отметил, что за все время, почти за 3 месяца, я будто немного вытянулся. Силы точно добавилось, физуха тоже улучшилась, но еще и рост. Матвей теперь чуть ниже меня. Да че ты начинаешь, Реутов? Ну чуть психанул, ну немного надерзил. Так это не со зла. Корчагин снова дернулся. Я пока руку не разжимал. Пусть сделает выводы. Разозлил меня, честное слово. Я ведь реально нормально спросил и про тетрадку, и про рассказ Зайцева, а Корчагин начал вести себя, как придурок. Типа, мы теперь не товарищи и нечего вопросы задавать. А мне эта информация очень была нужна. Поэтому, когда Матвей послал меня, и это было не в переносном смысле, я сорвался. Подскочил, схватил его за ворот куртки, затем несколько раз тряхнул. Вот он в момент и поменял свой тон. «Да брось уже, все расскажу. Реутов, хватит. Ну, извиняй». Погорячился. Я молча кивнул, разжал кулак, выпустив Корчагина, а потом сделал шаг назад, всем своим видом демонстрируя интерес. «Давай, слушаю. Что там Заяц трындел?» Из сбивчивого рассказа Матвея выходило следующее. В первые дни, когда Зайцев пытался убедить всех, что я, это вовсе не я, пацаны на его разговоры внимания не обращали. Тем более, потом этот вопрос решился в нашем открытом противостоянии, и я выдвинул вполне логичный обоснуй. Однако, как оказалось, Заяц не успокоился и принялся убеждать детдомовцев, будто я вру. Только делал теперь это из-под тишка, за моей спиной. Гнида, чего еще сказать, он упорно давил на Вицке. Мол, всем своим поведением я похож на того пацана. Мол, тот был ненормальный и я такой же. У того даже тетрадка имелась, в которой он каждый день что-то записывал. И готов был за эту тетрадку на полном серьезе отгрызть пальцы одному из пацанов, решившему вырвать личный дневник у Вицки, чтоб посмеяться над ним. Короче, до последнего Заяц так и не верил, что я Реутов. Он упорно считал, будто под такой фамилией явился тот самый Вицки, который вроде бы утоп. Удивительное дело. Знал бы Заяц, насколько он был прав в своих подозрениях. «И к чему ты это сказал?» — спросил я Корчагина с невозмутимым видом. «Очевидно же, речь шла о другом парне. Ты забыл, что мы с Зайцевым этот вопрос выяснили. Он продолжал упираться и вас настраивать только из вредности. Так что, если кто и вел дневник, то это точно был не я. По большому счету, по хрену. Просто твоего поведения не понимаю, Матвей. Да я вкурил, конечно, вкурил. Просто хотел тебя сейчас побесить». Корчагин виновато шмыгнул носом. «Обидели вы нас шибко. Ходите теперь сами по себе, будто выше стали. Морды воротите. Вот и попытался тебя зацепить. Дурак ты, Склизкий. Причем тут мы? Это от нас уже не зависит». Я посмотрел на Матвея, потом на Леньку со Степаном, которые, кстати, во время нашей непродолжительной разборки даже не дернулись, чтоб помочь Корчагину. Стояли молча, таращились. А по идее, их трое. Они бы могли мне легко навалять. Тем более, если считаю нас теперь гадами. Да уж, я ругаю чекистов, костерю их почем зря. А они ведь реально не дураки. Вон, как группу нашу разделили. Очевидно, что Матвею, Степану и Леньке нечего делать там, куда нас собираются отправить. Подкидыш раздолбай, конечно, это факт, но он не сыкла, да и хитрость в нем природная, хитрожопость даже, он и сам выкрутится, если что, и товарищей вытащит. Бернес, там тоже все понятно, в общем, верное решение чекисты приняли. Ну, бывайте. Я кивнул детдомовцам и пошел обратно в барак, на ходу осмысляя услышанное. Сложно предположить, насколько правду говорил Зайцев, но выходит, дневник у Алеши и правда мог быть, тот или не тот, не знаю, может, он вообще их каждый месяц заводил, и куда делся дневник, тоже не знаю. Однако, когда Клячин забирал меня из детского дома, никаких дневников точно не было, там и вещей-то не было, куда уж до тетрадок. Короче, спокойнее от рассказа Матвея точно не стало, меня вообще состояние ожидания, которое продолжалось эти очередные две недели, изрядно вымотало. Хоть на стену лезь, не зря говорят, хуже нет, чем ждать и догонять, а тут, просто тишина, и вдруг Панасыч с его внезапным желанием о чем-то поговорить. Так, Реутов, шибко непривычно замялся, значит, сейчас идешь на завтрак, потом бегом в дом, примешь душ, чтоб намылся до скрипа, ясно, потом оденешь все самые лучшие, с иголочки должен быть, и тебя кое-куда отвезут, товарищ сержант государственной безопасности, начал было я. Все, никаких мне тут разговорчиков, и это, смотри там, шибко зыркнул в мою сторону, но его взгляда я, если честно, не понял, такое чувство, будто Панасыч волновался, причем, волновался за меня, а когда чекист беспокоится, тем более такой, как шибко, впору самому нервничать, я и занервничал, еще больше, до этого момента был на взводе, а теперь, вообще мандец, чего он от тебя хотел, подкидыш, само собой, тут же накинулся с расспросами, едва я догнал их возле барака, да сам ни черта не понял, велел после завтрака привести себя в идеальный порядок, сказал, меня кое-куда отвезут, ага, Ванька многозначительно округлил глаза, перед смертью-то оно всегда чистое надевают, похоже, все, Реутов, тебя того ай, ты чего, последняя фраза предназначалась не мне, а Бернису, Марк подскочил к подкидышу и со всей дури отвесил ему подзатыльник, чтоб не каркал, придурочный, давно ли стали о таких вещах предупреждать, да и ни за что ведь, верно, Бернес переключился с Ваньки на меня, вроде бы, да, ни за что, я неопределенно пожал плечами, ничего такого не творил, к тому же ты прав, даже если Бикетов там что-то удумал, меня точно не стали бы заведомо готовить, ну и все, Марк удовлетворенно кивнул, давайте тогда шустрее на завтрак, раз тебя вон, куда-то отдельно повезут, интересно, кто? Клячин твой опять явится, не знаю, но почему-то думаю, вряд ли, ответил я Бернису, при этом в сердце испытывая еще более сильную майту. Собственно говоря, я, как в воду глядел, машина возле шлагбаума была, и чекист за рулем тоже был, вот только машина не та, которую я знаю, и чекист вообще не тот, я поначалу-то выскочил с территории школы очень даже вдохновленный, издалека воронок, он и есть воронок, с первого взгляда не определишь, какой именно, даже обрадовался, подумал, ну, наконец, явился Николай Николаевич, привез мне часики вместе с какой-нибудь историей душещипательной, заодно, рассчитывал, чекист расскажет о тех двух мужиках, которые про бабку невзначай угробили, потому что их никак обойти в повествовании не получится, по большому счету, сейчас, что там с Лапиным и Розинковым, уже ничего не решало, но я вспомнил еще один сон, этот Ляпин. Он ведь меня из комода выпустил, вернее, деда, конечно, вернулся и открыл ящик, а потом хотел встретиться, вернее даже настаивал, чтоб дед следом пришел в определенное место. Другой вопрос, что Алеша на эту встречу так и не попал, так вот стало просто любопытно, что за тип этот Ляпин и на кой черт он помог деду, в человеческую доброту не сильно верится, тем более, в подобных ситуациях, значит, у данного товарища имелись свои планы. Крайне интересно, какие, чем больше я узнаю о прошлом деда, а вернее его отца, тем больше людей замешано в этой истории. Поэтому, конечно, увидев издалека черную машину, я резво устремился к ней, решив, будто ошибся в своих предположениях и, наконец, явился Клячин. Однако уже на подходе к тачке понял, ни черта это не Клячин, это вообще совершенно посторонний, абсолютно незнакомый мне товарищ. Сердце как-то тревожно замерло, в башку полезли те глупые шуточки, которые отпускал подкидыш. Ну, по идее, они, как бы реально глупые. Однако, слушатель Реутов, мужик выбрался из машины, едва только заметил, что я подхожу. Был он достаточно высоким, крепким и, я бы сказал, явно откуда-то с кавказских районов. Акцент практически незаметный, еле слышный, но все-таки имеется. «Так точно», — кивнул я, приблизившись к автомобилю. Хотя, желание было диаметрально противоположное. Не приблизиться, а рвануть в другую сторону. «Чертов подкидыш, это он меня настропалил со своим чистым бельем. Нет, не может такого быть. Дед пережил войну и потом еще маман состряпал. Значит, я тоже сегодня никуда не денусь. Садись, едем». Чекист кивнул мне на автомобиль и сразу же полез обратно за руль. Я обежал машину, сначала собираясь по привычке сесть вперед. Однако в последнее мгновение передумал. С Кляченым у нас был определенный формат общения. Можно сказать, в некотором роде почти родственный. Как бы то ни было, мы с ним нормально так пережили вместе. Сложности, они объединяют. А здесь, хрен его знает, как отнесется новый, незнакомый товарищ. Может, примет за панибратство. Поэтому в итоге я уселся сзади. Всю дорогу до города мы ехали молча. Водитель пялился на дорогу, я на его затылок. Вообще, хочу сказать, какая только херня не приходит в голову, когда появляется опасение, что тебя сейчас грохнут. Или не сейчас, а через полчасика, как до места назначения довезут. Я на полном серьезе примерялся к этому крепкому затылку, маячившему передо мной, и думал, в какую сторону и каким приемом можно свернуть шею чекисту. Чисто теоретически это возможно, практически, не уверен. В общем, дурь, конечно, удивительная. Потому что, даже если бы я нечто подобное учудил, дальше что, бежать? В общем, сам для себя решил, вернусь обратно в школу, оторву лучше голову подкидышу. Чтоб он нормальным людям не внушал вот таких идиотских мыслей. Постепенно, путем аутотренинга и мантр, которые без остановки крутил в голове, удалось успокоиться. Аутотренинг заключался в следующем. Я просто максимально уверенно повторял мысленно: «Все будет хорошо. Со мной всего лишь хотят встретиться. Не знаю, кто именно, но очевидно, не Бекетов». Правда, успокоился я ненадолго. Ровно до того момента, когда машина остановилась возле невысокого голубого дома. Вот именно в ту минуту в моей душе начало крепнуть весьма основательное подозрение относительно персоны, которая возжелала поговорить с Алешей Реутовым. И я точно знал, что к подобным встречам не готов. Ни морально, ни физически. Есть люди, которым лучше оставаться значимым личностям, но чисто в представлении и воображении, на расстоянии, желательно, на максимально далеком расстоянии. «Идем», — снова коротко бросил чекист и выбрался из машины на улицу. «Идем», — буркнул я себе под нос, — «вот сам бы и шел, мне тут неплохо». Однако, естественно, оставаться в машине, когда мужик ждет меня возле нее, было как минимум странно, поэтому пришлось последовать его примеру. «Нам сюда?» — спросил я чекиста, когда он уверенно направился ко входу. Мужик покосился на меня через плечо, но промолчал. Наверное, в его глазах я выглядел не сильно сообразительным малым. Очевидно, что туда, раз мы топаем к входной двери. Но у меня просто, честно говоря, оставалась маленькая надежда, вдруг это какое-то недоразумение. Дом я знал, его многие знают, вокруг него ходит до хрена слухов. Вернее, в мое время уже значительно меньше, но помнится, каких только ужасов не рассказывали, когда я был помладше, лет так на 20 от своего настоящего возраста. Внутри все оказалось гораздо круче, чем снаружи. Двери с хрустальными вставками, витиеватая лепнина на потолках, зеркала в золоченых оправах и парадная лестница из мрамора. «Шустрее, тебя уже ждут», — поторопил меня чекист. Я просто слегка завис, изучая обстановку. Вот тебе и советская реальность. Впрочем, если учесть, к кому мы приехали, с одной стороны удивлен, потому как многовато излишеств, опять же, чисто с моей точки зрения, а с другой стороны, наверное, это нормально для жилища второго по значимости человека в Союзе. Негласно, конечно, он второй, но тем не менее, всем данный факт известен, особенно после того, как сняли Ежова. Чекист проводил меня до высокой и, судя по внешнему виду, дубовой двери. «Дубовая, неплохо, конечно, неплохо». Он постучал осторожно костяшками пальцев, заглянул внутрь, затем отстранился и распахнул дверь шире. Все это было сделано молча. Из комнаты тоже ни звука не доносилось. Жестами они, что ли, разговаривают. «Вперед», — скомандовал товарищ, указав подбородком на порог кабинета. Я так понял, это был именно кабинет, потому что впереди виднелись книжные полки и однотонный ковер на полу. Вряд ли подобная обстановка подошла бы для спальни, да и вряд ли народному комиссару внутренних дел захотелось бы беседовать со мной в спальне. Просто, в данную секунду я был уверен почти на 100%, что дом, в котором оказался, принадлежит ему, Лаврентию Павловичу. Думаю, в комнате меня ждет именно он. Я мысленно собрался, распрямил плечи и решительно шагнул через порог. Глава 11. Я нервничаю, но не знаю, в чем причина. Да твою ж мать! С чувством высказался я, открыв глаза. Чего ты? Тут же с соседней койки среагировал Бернес. Он приподнялся на локтях и смотрел в мою сторону немного настороженно. Опять сны? В том-то и дело, что нет. Ничего нет. Снов нет. Понимания нет. Я раздраженно откинул одеяло и уселся на постели. Закон подлости какой-то. Слушайте, вот бы вы угомонились и дали поспать. Раздался недовольный голос со стороны кровати подкидыша. Скоро светать начнет. Сейчас молодечный явится. А вам не имется. Забодали. Честное слово. Еще весь день с овразками носиться. То одни занятия, то вторые. Я скоро таким умным стану, что самому тошно. И сильным, и быстрым. И, ой, да ну его к черту все. Ванька перевернулся на другой бок, накрывшись одеялом с головой. Ты нервничаешь, Марк, в отличие от нашего третьего товарища, наоборот, ложиться обратно не торопился. На его лице, даже в полумраке, я видел тень волнения. Правда, непонятно, за что он больше переживает, за меня, за себя или вообще за все сразу. Есть немного. Я нащупал ногой обувь, схватил штаны, висевшие на грядушке кровати, натянул их, встал и направился к вешалке, чтобы взять куртку. Хотелось выйти на воздух, подышать. Подкидыш прав. Скоро подъем. По-хорошему надо бы еще подремать. Но я проснулся резко от ощущения тревоги. Хотя сны по-прежнему не снились. Вообще никакие. Я просто каждый вечер ложился, надеясь на подсказки со стороны подсознания, но вместо этого проваливался в густую черноту, где не было ровным счетом ничего. Возможно, сейчас, конкретно в данную минуту, причина моего нервозного состояния крылась в той встрече и в том разговоре, который произошел пару дней назад. Это было, конечно, странно. Все странно. Особенно, сидеть напротив Берии и слушать его рассуждения. Я старался не пялиться особо сильно, чтоб не выглядеть идиотом. Да и с моей стороны это было бы несколько подозрительно. Хотя излишнее внимание нарком мог списать на чувство глубокого уважения и страха. Ничего б себе, какие люди мной интересуются. «Ну, здравствуй, Алексей», — заявил он мне сходу, едва я переступил порог. Причем имя выделил особо, наверное, чтоб сделать акцент, что ему оно известно. Такой тоненький намек, мол, я знаю о тебе все, Алеша, присаживайся. Берия широким жестом указал в сторону небольшого диванчика, обтянутого кожей. Диванчик стоял возле стены, а сам Лаврентий Павлович замер возле окна. Выглядел он, ну, очень похоже с тем образом, какой обычно в прошлой жизни я видел в кино. Берия, само собой, о нем речь. Чуть лысыват, не сильно большого роста, крепенький, в маленьких круглых очочках. И акцент тоже, кстати, имелся. В общем, все по канону. Честно говоря, уже возвращаясь обратно в школу, я прокручивал нашу встречу в голове раз 20, если не больше. Но так и не понял до конца, зачем меня вообще привезли к Берии. Нет, беседа у нас, конечно, состоялась. Не было такого, чтоб мы просто посидели молча, а потом разошлись. Удивило другое. Нарком без каких-либо предварительных вступлений резко завел разговор о том, что, по идее, не со мной точно надо обсуждать. Видишь ли, Алексей, ситуация очень серьезная. Внешняя разведка сейчас сильно сдала позиции. Товарищ Ежов считал работу разведчиков ненадежным способом добывания информации. Он попросту не понимал основ секретной службы, относился к разведчикам и их агентам как к потенциальным предателям. И это привело к развалу всей системы. Ты не глуп, насколько я знаю. По крайней мере, о тебе отзывались именно так. Все понимаешь. Поэтому ответственность на вас большая. Ты уже знаешь, куда и зачем отправит вашу группу. Все это Берия начал говорить едва ли не сразу после «проходи и присаживайся». Я от столь резкого вступления напрягся еще сильнее. Что за странные, серьезные беседы? К чему вообще они? И что отвечать? А то вот так реально присядешь из-за подобных разговоров. Только не на диванчик. Может, он мою бдительность проверяет. Или надежность. Или, да черт его знает, что за или здесь подразумевается. Тем более, Клячин так и не уточнил, что именно Бекетов рассказал о слушателе Реутове, но думаю, уж фамилия Вицки точно фигурировала. Мне, конечно, любопытно, в каком виде Игорь Иванович преподнес, к примеру, факт своего участия, конкретно смену Алексея Сергеевича на Алексея Ивановича. Но дело не только в этом. Я понятия не имею, что можно говорить, а что нельзя, если нарком начнет задавать конкретные вопросы. Наверное, сам Бекетов не предполагал, что меня захотят увидеть лично, иначе точно позаботился бы о единой версии событий. Просто Берия, он что конкретно от меня ждет? Поддакну, значит, типа соглашусь, что разведка действительно сейчас хреновая. Ну, такой себе вариант, да еще подтвержу, мол, конечно знаю, по каким причинам. Сволочи, дурак ваш Ежов. Лаврентию Павловичу подобные вещи можно говорить вслух, а вот мне, сомневаюсь. Промолчу, вдруг расценит, как неуважение. И насчет того, что знаю, куда и зачем отправляют группу. Вот это он о чем, об официальной версии или той, которая известна очень ограниченному кругу людей. Поэтому я выбрал средний вариант, тупо кивнул без каких-либо высказываний. Пусть понимает, как хочет. Кроме основных задач, которые мы с тобой сейчас обсуждать не будем, есть одна просьба, можно сказать личного характера. Когда окажешься в Берлине, а произойдет это уже достаточно скоро, надо выйти на одну важную личность. Это наш человек в гестапо. Из-за перекосов в деятельности товарища Ежова связь с ним прервалась. Люди, которые ее осуществляли, были уничтожены физически. Тут, видишь, какое дело. Серьезный сбой у нас пошел в данном направлении. Я ведь первым делом задал вопрос, а где, собственно, вся наша разведка? Мне честно ответили, такие-то расстреляны, такие-то сидят в ожидании высшей меры, несколько банально умерли на допросах, а еще несколько вышвырнуты вон и занимаются не пойми чем. Однако удалось разыскать одного человека. Он с товарищем, о котором идет речь, знаком. Ты встретишься с ним, поговоришь, все обсудишь. Добро, я снова молча кивнул. Хотя, если честно, не до конца понял. С кем? С ним. С нашим из гестапо или с тем, кто его знает? Нарком, конечно, молодец, но изъясняется он совсем туманно. Однако уточнять детали чего-то не хотелось. Я вообще чувствовал себя крайне неуютно и даже немного глупо. Ну, насчет неуютно, понятно. Все-таки не в ресторане за чашкой чая со знакомым сижу. Да еще репутация у Бери особенная. Мне, честно говоря, когда я на него смотрел, в голову лезла такая удивительная херня, что закачаешься. К примеру, я таращился на этого мужчину, который, на самом деле, внешне производил достаточно приятное впечатление, и упорно в башке крутил все те статьи, которые читал о нем и о женщинах. Вот прямо распирало меня от любопытства, правда это или нет. Дурость, конечно, идиотство даже я бы сказал, но сам факт нахождения рядом с личностью, игравшей немаленькую роль, вообще влиял на меня несколько отупляюще. Договорились, Алексей? Спросил вдруг Берия, и я понял, что задумавшись о какой-то ерунде, пропустил последние его фразы. А там, вообще непонятно, что могло быть в этих фразах, и о чем мы договорились. Однако, я в очередной раз кивнул. Молодец, похвалил меня нарком. Правильно ведешь себя, слушаешь, впитываешь, лишнего не говоришь. Ну, слава богу, оказывается, мне мерещится, будто я как дурак сижу башкой мотыляю, а на самом деле это... Правильное поведение. Значит, завтра тебе встречу организуют. Поговоришь с товарищем. Ну, ты расскажи, как в школе дела обстоят. Переход был настолько резкий, что я пару секунд не мог сообразить, при чем тут школа. Только что он про какого-то товарища говорил, а тут, на тебе. Спасибо, все хорошо, учимся. Ответил я, чувствуя себя еще более глупо. Нахрена сказал ему спасибо, за что благодарю. Однако, Берия будто не замечал моего тупняка. Он начал расспрашивать об условиях, в которых мы живем, об учителях. Всего ли хватает, как кормит. И вот это вся история. Я добросовестно отвечал на вопросы наркома, чувствуя себя при этом той Алисой из «Страны чудес». Она, наверное, испытывала подобные моим чувства, сидя между безумным шляпником и мышью. Беседа наша продолжалась почти час. Я под конец уже уморился нахваливать и школу в общем, и каждого из преподавателей лично. Правда, было заметно, что Лаврентию Павловичу приятно слушать те дифирамбы, которые я пою секретному учебному заведению НКВД. Он прямо настолько откровенно расплывался, будто речь идет о личном его достижении. Наконец, эта дурацкая встреча закончилась, и мне великодушно сообщили, что я могу идти. Вот тут меня не пришлось ни то, чтоб уговаривать, даже просто повторять дважды. Я моментально вскочил на ноги и пошел к двери. Чувствовал себя самым настоящим дураком. Что за хрень вообще это была? А товарищ Бикетов молодец. «Да, Алексей?» – спросил вдруг нарком мне в спину. Я замер, но тут же повернулся к Бери. «Нельзя, чтоб он заметил растерянность или паузу». Лицо сделал соответствующее. «Никакое. Мол, не вызывает у меня особых эмоций эта тема». Берия так и не присел за все время, которые мы провели в обществе друг друга. Он по-прежнему стоял у окна. «Говорю, настоящий друг, товарищ Бикетов, разыскал тебя, помог. Теперь, вот, имеешь возможность не только родине служить, но и честь отцовскую восстановить. Да, жаль, что сейчас уже поздно, не вернешь. Однако, имя Сергея Вицки больше не будет стоять в списке предателей. Есть что-то в этом, да, сын за отца». Я стоял молча. «А что тут скажешь? Мне только что, по сути, предложили открытым текстом сделку. Мол, пацан, ты давай, делай, что надо, а мы твоего папу обелим. Ну, в принципе, для этого времени сделка, наверное, дорогого стоит. И будь я настоящим Реутовым, наверное, проникся бы. Однако, слишком много если бы. Ступай, Алексей. Помни, партия ждет от тебя правильных, результативных действий». Берия кивнул в сторону двери, а потом добавил: «И я жду, не подведу». Рявкнул я громко, с чувством, а затем, наконец, выскочил из кабинета наркома. И только оказавшись в коридоре, понял, насколько сильно был напряжен все это время. Чертовы властители и правители. Вот уж точно, не жили богато и нечего начинать. В том смысле, что обходился до этого без подобных знакомств, и слава богу. Вообще, очень надеюсь, что очень скоро свалю отсюда в Берлин. Вот только в этот момент прочувствовал, насколько сильно надеюсь. Лучше уж там действительно родине служить, чем под ногами у всяких чекистов с большими звездами бестолковиться. Ну а насчет прадеда, что ж, если реально снимут с него клеймо предателя, хорошо будет. Тот Сергей Вицки, которого я видел во снах, мне нравился. Было в нем что-то про достоинство и порядочность. Вот так скажу. Мужик, доставивший меня на встречу с Берией, ждал тут же, в коридоре. Видимо, караулил, чтоб забрать пассажира обратно. «Мне сказали идти», — сообщил я ему, хотя совершенно непонятно, нахрена. «Вполне очевидно, без разрешения Берии я бы никуда не ушел». «Хорошо», — чекист кивнул и, не говоря ни слова, направился к выходу. «Это вот что значит», — тихо спросил я сам себя. Потом буквально секунду подумал и двинулся вслед за крайне неразговорчивым товарищем. Наверное, его молчаливый уход означал, что нам пора откланяться и ехать обратно в школу. В любом случае, не могу же я стоять посреди коридора, ожидая непонятно чего. И вот тут произошло то, чего я не ожидал. Вернее, в тот момент даже и не понял сути произошедшего, не оценил, потому что бестолковился из-за встречи с наркомом. В голове в большом количестве крутились разнообразные мысли, и я как-то даже не особо вникал в окружающую действительность. Не успел сделать несколько шагов вслед за чекистом, который должен доставить меня в школу, как в коридоре появился мужчина. Высокий, достаточно приятного вида. По крайней мере, от него веяло спокойствием и уверенностью. На мужчине был одет костюм темно-серого цвета и шляпа, опущенная почти на самый кончик носа. Из-за этого лица его практически не было видно. Он эту шляпу так натянул, что даже удивительно, как ухитрялся видеть перед собой дорогу. Я скользнул по загадочному человеку взглядом и, не останавливаясь, протопал вперед. Здороваться тоже не стал. Вряд ли ему просто очень нравится прикрывать лицо тенью шляпы. Наверное, какой-то соглядатый или секретный доносчик. В конце концов, уверен, у Берии они точно были. Хочет товарищ остаться неприметным. Ну так на здоровье. Зачем смущать человека? Но когда я уже отдалился от незнакомца на приличное расстояние и мне просто оставалось выйти из дома, между лопаток ощутимо засвербело. Я на автомате, чисто интуитивно оглянулся. Мужик в шляпе стоял посреди коридора и пялился прямо на меня. Честно говоря, стало не по себе. Прямо как в триллере каком-то. Я демонстративно отвернулся и вышел из дома на улицу. Тем более, молчаливый чекист уже сидел в машине, ожидая моего появления. Мы добрались до школы в такой же гробовой тишине. Он даже на прощание элементарного «до свидания» не сказал. И вот с той встречи минуло 2 дня. 2 дня тишины. Ни Бекетова, ни Клячина я так и не увидел. Зато крайне странно вел себя Шипко. Он после моего возвращения все время косился на меня при каждой возможности. Однако, стоило мне посмотреть на него в ответ, тут же отворачивался. И еще, сложилось такое ощущение, будто Панасыч хотел о чем-то поговорить, или спросить, или предупредить. Не знаю. Каждый раз, стоило нам встретиться взглядами, Шипко резко отводил глаза, и при этом я видел по его лицу, он с трудом держит в себе что-то рвущееся наружу. В общем, поведение воспитателя тоже не добавляло ни позитива, ни спокойствия. И вот сейчас, скорее всего, причиной моего пробуждения было именно это состояние ожидания, которое из-за всей ситуации, касавшейся Клячина, часов, деда, а теперь еще Бери, вызывало в моей душе сильный стресс. «Хоть рубашку надень», — громким шепотом сказал мне вслед Бернес. «Холодно же, я сейчас вас прибью», — сообщил из-под одеяла недовольный подкидыш. «Один ходит тут, ногами шаркает, второй шипит, как змея подколодная. Да ничего, пойдет». Я натянул куртку прямо на майку и направился к выходу. Ваньке ничего отвечать не стал, его можно понять. Он последние несколько дней со своим радиоделом вообще очумел. Его грузит на этих личных, индивидуальных занятиях так, что у подкидыша даже сил на препирательство с Панасычем не остается. А это вообще уж, из ряда вон. Не знаю, кого там из Ивана готовит. Остановился возле входа в барак, запахнул посильнее куртку и посмотрел вдаль, туда, где вот-вот встанет солнце. А потом вдруг, вообще не знаю, почему, в башке словно сцена из фильма, всплыла та встреча в коридоре. Мужик в шляпе. Он ведь не просто так показался мне приятным. Как может быть приятен незнакомый человек, который просто идет мимо? Я его узнал. Вернее, не совсем я. Подсознание, наверное, узнало какие-то детали и черты. А дошло это до меня только сейчас. Спустя два дня. Ой, дебил, твою ж мать. Протянул я, глядя в одну точку. Судоплатов. Похоже, это был Судоплатов. И главное, совершенно непонятно, к добру такой поворот или к худу. Вот он почему, наверное, остановился. Мое лицо напомнило ему старого друга, Реутов. Честно говоря, это вышло настолько неожиданно, что меня буквально подкинуло на месте. Из рассветного полумрака, который между деревьев был гораздо темнее, выступил вперед Шипко. Глава 12. Я, наконец, вижу, куда двигаться. Гляньте, че делается. Опять этот убогий что-то пишет. Эй, Вицке, ты чего там? Стихи, поди, сочиняешь? Или книжку? Ой, дурак. Он не дурак, он думает, что самый умный. Мы тут все дураки, а он весь из себя дельный. Интеллигент вшивый. Я поворачиваюсь на голоса, которые звучат от входа в спальню. Там стоят подростки. Вернее, я оцениваю их как подростков, потому что они просто-напросто старше меня. Года на 2-3, наверное. А так, если смотреть объективно, всего лишь дети. Не больше 8 или 10 лет. Сложно понять. Пацаны какие-то мелкие, что ли, и непропорциональные. Да и видок у них, тот еще, худые, вытянутые, с круглыми, лысыми головами. Ясное дело, что эти головы и не должны быть квадратными, но на фоне худобы, они кажутся слишком уж похожими на шар. Судя по тому, что в некоторых местах неравномерно виднеются отрастающие волосы, их стригли явно наспех и не в парикмахерской. Впрочем, как и меня, пацанов трое, и все трое старше. Еще, они агрессивные, смотрят на меня с насмешкой, ухмыляются, но за этими ухмылками виднеется оскал и злоба, даже не волчья. Волки, они честные, хищники, да, но волки не подлые, они просто по своей природе готовы напасть ради пропитания. Я знаю, мне папа читал это в одной умной книге про животных, здесь же речь вовсе не о пропитании, просто пацаны меня не любят, они считают, что я с придурью, называют блажным, ненормальным. А еще они знают, что я появился в коммуне не с улицы. Знают, что мои родители не такие, как их. Мама и папа меня не бросили. Нас разлучили насильно. Сам факт, что я вообще помню родителей и совсем недавно жил в семье, этих злобных, малолетних гиен выводит из себя. Что ты там пишешь, гнида интеллигентская? Один из пацанов цыкает сквозь зубы и плюет на пол. Это он зря. В коммуне мы все делаем сами. В том числе, убираем комнаты. И это тяжело. Полы здесь сбиты из досок, которые плохо прокрашены. Если пробежаться босиком, можно получить занозу. Поэтому отмывать их руками – не самое приятное занятие. Мне поначалу было совсем тяжело. Тяжелее, чем остальным. Дома я убирал в своей комнате, но только игрушки или книги. А полы всегда мыли взрослые. Все, что связано с бытом, делали взрослые. Теперь же мне приходится работать за четверых. Каждому приходится. В коммуне все так устроено. Сами убираем, сами занимаемся огородом. Он у нас тоже есть. Там будут расти овощи для общего стола. Сами собираем ветки и палки, рубим дрова. Мне, конечно, пока не доверяют топор, я не могу его даже поднять нормально, а вот старшие ребята делают это ловко. Я видел со стороны. Че стоишь, белогвардейская вошь, иди вытри. Пацан, который плюнул, опускает взгляд и смотрит на то место, где виднеется слюнявое пятно. Вот интересно, детей в коммуне много, и не все такие, как эти трое. Но вот они, ненавидят меня только за то, что я обычный, что не беспризорник, что у меня есть родители. Они почему-то постоянно называют меня то гнидой, то белогвардейской вошью. Я не понимаю, почему. Мой папа был советским человеком, он служил молодому государству. Это папины слова, я их запомнил. Он многое сделал, чтоб наша страна развивалась и росла, боролся с врагами. Почему тогда эти мальчишки со мной вот так? Почему они говорят гадости про родителей? Мне непонятно, за что эти ребята относятся ко мне настолько ужасно, что я им сделал. Так же, как и все, занимаюсь, чем положено. Учусь лучше, чем остальные, это, да. Но я ведь не виноват. Мама всегда хотела, чтоб я вырос образованным человеком. Поначалу во время уроков я даже пытался помогать остальным, но вышло только хуже. Начали меня ненавидеть сильнее, а я просто скучал во время занятий. Почти никто из ребят не умеет ни читать, ни писать. Их учит тому, что я знаю уже хорошо. Че ты вылупился? Выступает вперед второй участник этой кампании. Тебе сказано было, иди вытри. Или что, ручки белые неохота марать? Не барское это дело. Я сижу на деревянном грубом топчине, который выполняет роль кровати. На коленях у меня дневник, в руке карандаш. Если его слюнявить, он пишет синим, будто карандаш заправили чернилами. Мне нужно записать все мысли, которые приходили в голову утром, а их было много. Я снова думал о родителях, пытался понять, как долго еще надо ждать. Тот человек, который помог выбраться из комода, он говорил, что папа и мама обязательно меня найдут и мы снова будем вместе. Правда, я должен был встретиться с ним, но не встретился. Соседка, она утащила меня к людям в военной форме, а потом, все. Потом уже не выдалось такой возможности. Сначала со мной долго разговаривал какой-то военный. Спрашивал про маму, папу, про Берлин. Его интересовало, кто бывал у нас в гостях. Он называл какие-то имена, и среди них, вроде бы, даже были знакомые, но я упрямо отвечал ему, что ничего не видел, никого не знаю. Отчего-то такое поведение показалось мне правильным. Наверное, из-за взгляда, которым смотрел на меня военный. Там была злость. В какой-то момент я даже подумал, что он меня ударит. Не знаю, почему. Ни мама, ни папа никогда не применяли такие методы. Однако, почему-то я точно почувствовал, этому человеку сильно хочется отвесить мне подзатыльник. Я его очень сильно злил. Потом этот человек начал расспрашивать, где я бывал с отцом. Тут, конечно, у меня не получилось бы выкрутиться. Я сказал, что мы много гуляли. Где? По улицам. Каким? Разным. Бывали в банке? Бывали. Что там было, я не видел, я вообще сидел и рисовал всякие картинки из сказок. В конце концов, военному надоело и он ушел, хлопнув дверью. Потом я сидел в какой-то комнате, где было очень много детей. Все они выглядели грязными и неопрятными, выражались бранными словами, обзывали друг друга и двое или трое даже подрались. Нас побрили налысо, сводили в баню, отмыли каким-то особо вонючим мылом, переодели и отправили в разные места. Я оказался здесь, в коммуне. Вроде бы она находится недалеко от Харькова. Харьков – большой город, по-моему. Я слышал это из разговоров учителей. Их тут немного, двое или трое. Еще до конца не понял. Уже прошло 3 месяца, но я все это время словно в тумане. Мне кажется, все, что вокруг – это сон. Просто страшный, затянувшийся сон. Но скоро он закончится. Приедут родители, заберут меня. «Вась, ты глянь, че делается?» Тот, который второй, кажется, его зовут Егор, кивает на меня первому. Он, похоже, и правда дурачок, сидит, глазами хлопает. «Эй, Вицке, отзовись!» «Да не е-е, Вася, это самый высокий, самый злой, который заговорил со мной первым, он просто плюет на нас. Вишь, как оно, показывает, что мы тут грязь уличная. Ну ща, ща. Вася срывается с места, подбегает ко мне и выхватывает из моих рук тетрадь. Карандаш валится на пол и катится по полу. Дай сюда, верни. Я смотрю на него из-под лобья. Я чувствую, как внутри меня начинает расти что-то очень темное, очень злое. Никогда такого не ощущал. Я почти никогда ни с кем не ругался. Папа всегда говорил, что драться нельзя, обзывать никого нельзя. Нужно решать все проблемы словами. Потому что мы люди. А люди – это разумные существа, у них есть язык и мозг. Вот только папа не рассказывал мне о таких, как эти трое. О злых, подлых и тех, кто все время норовит укусить из-под тишка. Напасть стаи на одного. И сейчас я почему-то чувствую злость на папу тоже. Почему он не говорил мне об этом? Он должен был подготовить меня. Так, что тут у нас? Василий смешно морщит лоб, пытаясь прочесть, что я написал. Ой, вы смотрите. Буковки прямо одна к одной. Интеллигенция вшивая. Отдай. Тихо повторяю я. Хотя мне хочется закричать. Громко, чтоб у этого мальчишки заложило уши. Папа приедет, произносит Василий по слогам. Ему это дается с трудом. Он только недавно научился читать и то еле-еле. Ах-ах-ах, этот дурак ждет папу. Ты че, совсем больной? Кто приедет? Кому ты нахер нужен, убогий? Василий снова смотрит в мой дневник и хочет прочесть следующее предложение. Но именно в этот момент я делаю то, что на меня совсем не похоже. Я вдруг кидаюсь вперед, на Василия, а потом зубами вцепляюсь в его руку, в ту, которая держит тетрадь. Вцепляюсь так, что сразу же чувствую кровь во рту. Это его кровь, Василия. У меня от напряжения сводит челюсть. А-а-а, сука, отпусти. Василий кричит. Он роняет тетрадь на пол и свободной рукой, кулаком, бьет меня по голове. Но я словно не чувствую боли. Немного гудит, стреляет в виски и все. Я еще крепче сжимаю зубы. Ненавижу его. Всех их ненавижу. Сволочи. И вовсе это не так, папа. Неправда, что все люди добрые, просто заблудшие. Эти, конкретные, они злые. Остальные двое кидаются к нам и пытаются оторвать меня от Васиной руки. В итоге тот орет еще сильнее, а я все равно вишу на нем. Боковым зрением я вижу, как на входе появляется кто-то из ребят, кто-то помладше. Они тоже кричат, потом зовут воспитателя. Все это происходит где-то вокруг меня, не со мной. Я от чего-то чувствую огромное облегчение внутри. Просто я точно знаю, теперь никто из них не полезет больше ко мне, не будет хватать мой дневник или обзываться. С трудом воспитатель, который появляется буквально через несколько минут, оттаскивает нас с Василием друг от друга. «Вицке, ты что, так нельзя?» – ругается он. «Но мне все равно, я ощущаю полное удовлетворение. Вот так, да, вот так с ними надо, только это они понимают». Воспитатель разглядывает руку Василия, которая покраснела, распухла и кровоточит в месте укуса. Я наклоняюсь, беру тетрадь и ухожу. Больше не буду хранить ее в спальне, как раньше. Она для меня очень ценна. Там, воспоминания. Осталось несколько листов и дневник закончится. Я начал его еще в Берлине. В тот день, когда папа сказал про рисунки. И на первой странице тот самый рисунок. Я нарисовал его заново, со всеми папапиными правками. Я иду к большому сараю, который теперь выглядит как рабочий цех. Тут начальник нашей коммуны решил сделать какое-то производство. Захожу внутрь, осматриваюсь, проверяя, чтоб случайно не оказалось свидетелей. Потом среди горы хлама, которая лежит внутри, нахожу старую железную коробку. Она от вкусных конфет. Рисунки на крышке почти стерлись, но я все равно их узнал. Интересно, как она вообще тут оказалась. В коробку прячу дневник. Потом снова думаю, нужно найти место, где я смогу хранить свое сокровище. Выхожу из сарая, считаю шаги до забора. Их получается ровно 30. В этом месте растет береза. Я сажусь и начинаю рыть землю. Руками, палкой, какой-то железякой. На улице уже конец марта, снег сошел и у меня получается даже неплохо. Наконец, когда ямка превращается в глубокую яму, кладу туда коробку, засыпаю ее землей, а сверху трамбую дерн. Все. Теперь никто не найдет. Мне все равно нужна новая тетрадь. А эту буду изредка доставать, чтоб прочесть все, что написано. Я должен помнить Берлин. Я вообще все должен помнить, кем являюсь и кто мои родители. Пусть эти придурки говорят, что угодно. Плевать, Алеша. За спиной вдруг раздается до боли знакомый голос. Я вскакиваю на ноги и оборачиваюсь. Там стоит папа. Но этого не может быть. Он одет в домашний костюм. Тот, который носил в Берлине. «Алеша, это очень важно», — говорит он и грозит мне пальцем. «Очень важно. Не смей забывать, не смей, не смей». Голос отдаляется, и папа тоже. Его просто относит назад, как кораблю, плывущий по волнам. «Реутов, Реутов, твою мать, слышишь? Проснись». Я открыл глаза и прямо нос к носу увидел физиономию Ивана. Это было так неожиданно, что меня подкинуло на месте. Подкинуло, естественно, вперед. Конечно же, в итоге мы с Ванькой смачно долбанулись лбами. Звук вышел звонкий, будто и в его, и в моей башке нет ни черта. «Ай, мляха-муха, подкидыш», прижав ладонь ко лбу, сдал назад. «Ты че, больной, зачем кидаешься?» «Я не кидался, ты еще бы вообще сверху лег, чтоб я проснулся и просто мандюли тебе навешал. Главное, мордой лезешь, куда не надо, а другие потом виноваты». Я сел в постели, заодно растирая место удара. Реально было больно. «Да ты опять бубнил во сне и метался. Я то че, хотел разбудить. Видно же, человеку снятся кошмары. А ты? Ну и башка у тебя. Аж звезды посыпались». Подкидыш встал с моей койки и прошлепал к своей. Сел на нее, свесив ноги. То в ночи спать не давали. Трепались с Бернисом. Потом приперся уже под утро. «Ты приперся. Лег. Думаю, ну хоть часик еще посплю. Хрен там. Только вырубился. Давай трындеть на немецком. Че ты все время на буржуйском то во сне разговариваешь? Мне, между прочим, тоже интересно. А я половину слов не понимаю». «Да не переживай, ничего там интересного», — отмахнулся я. Отец снова снился, и коммуна, и кое-что из прошлого, связанного с отцовскими секретами. «А-а-а-о». Подкидыш убрал руку от лба и уставился на меня с выражением любопытства. «А говоришь, ничего интересного. И что там, там?» Я встал с кровати, натянул обувь и подошел к окну, за которым уже было раннее утро. Замер, уставившись вдаль, соображал. Там появилась надежда, что я могу ухватиться за один пока еще маленький, но полезный хвостик. «Мне надо под Харьков попасть». «Куда, а?» Подкидыш вытаращился на меня, как на психа. «Ты чего, Харьков? Это тебе не на выходную прогулку сходить. Бернес, просыпайся. У нас Реутов с ума сошел. Бернес, ёпти мать, вставай. Беда пришла, откуда не ждали». «Да е-мое», Марк оторвал голову от подушки, уставившись на нас сонным взглядом. «Чего вы?» «Еле заснул». «О, Алексей, ты чего?» «Надышался воздухом, надышался». И сшибко поговорил. «Он мне кое-что занимательное сообщил. У нас сегодня задание будет. Практическое. Наружку будем устанавливать за объектом. Но это ладно. Другое важно. Я должен попасть в коммуну. Обязательно. Чем быстрее, тем лучше». Оба товарища теперь смотрели на меня, как на психа. А я смотрел в окно и думал. Во-первых, не факт, что заначка Алёши жива, но надо в этом убедиться. Крохотный шанс все равно существует, им надо воспользоваться. Значит, я непременно должен поговорить с Бекетовым, объяснить ему, почему нужно ехать в коммуну. В любом другом случае меня хрен, кто отпустит. Хотя, я вспомнил беседу с Шипко, которая состоялась буквально час назад. Товарищ сержант сильно меня, конечно, удивил своими предрассветными шатаниями по территории школы, но еще больше удивил тем, что вдруг подошел и начал разговор. «Сегодня будет сложный день», — выдал он сходу. «Можно подумать, вчера было легкий», — усмехнулся я. «А вы чего не спите, Николай Панасыч?» «Да так, не спится», — туманно ответил Шипко. Мы помолчали пару секунд, а потом он вдруг начал рассказывать о том, что нам предстоит сегодня изучить на практике. «Наружное наблюдение». Только не в теории. Времени нет, совсем. Сроки поджимают. Вас скоро отправят по месту назначения, а вы? Панасыч покосился на меня многозначительно, намекая, что если куда и можно нас отправит, то к чертовой бабушке. Потому что, ну какие из нас разведчики? Это дорога в один конец? Спросил вдруг я Панасыча. Сказать честно, само офигел от своей смелости. Шибко не ответил. И это как раз был его ответ. Никто не ждет, что мы отлично выполним задание, а потом, хотя бы в перспективе, вернемся домой. Более того, наоборот ждут, что не вернемся. Но об этой части разговора лучше пацанам не рассказывать. Все равно изменить ситуацию невозможно. «Что думаешь делать?» – спросил Бернес. «Думаю, думаю, мне нужно поговорить с товарищем Шармазанашвили», – ответил я Марку. И это была правда. «Директор, человек бери, это уже и дураку понятно. поэтому есть шанс решить вопрос без участия Игоря Ивановича. Глава 13. Я делаю один шаг к желанной цели. Граждане, следующая станция конечная, берем чемоданы и готовимся к выходу. Крикнул нам с понасычем один из парней, сидевших в салоне. Очень смешно, Леня. Прямо обхохочешься. Тебе надо в цирке выступать. Шибко приоткрыл один глаз и покосился в сторону веселого парня, который всю дорогу фонтанировал вот такими шуточками. На протяжении полета Леонид предлагал нам чай, пирожки, постельное белье и ансамбль красноармейской песни, как особо почетным пассажирам. Хотя, ясное дело, ничего этого не было и в помине. Впрочем, как и чувство юмора у Лени, который туповатыми приколами задолбал всех, даже своих товарищей. Видимо, кто-то когда-то сказал этому парню, что у него отлично выходит шутить. Поглумился человек, а Леонид взял и поверил. Он, в конце концов, так всем надоел, что один из его спутников пообещал, если Леня не заткнется, выкинуть его где-то на подлете к Харькову, до того, как произойдет посадка. Всего с нами в пассажирской кабине находились четверо мужиков, включая юмориста Леонида. Хотя, если прикинуть по количеству сидений, вместимость здесь явно больше. 8 человек. Самолет, конечно, выглядел для меня максимально непривычно. Еще непривычнее было очутиться внутри. Это тебе не в технически развитом будущем на комфортабельных джетах летать. Впереди находился моторный отсек с универсальной моторамой. Я так понял, под разные модели двигателей. Затем шла закрытая часть для экипажа. За ней пассажирская кабина с 8 мягкими пассажирскими креслами. По 4 кресла по бортам, между ними проход. Позади салона, туалет. Чисто технически, вроде бы все то же самое, но по факту, ни хрена подобного. Летели мы так, что у меня было полное ощущение, будто я в старой, раздолбанной тачке прыгаю по ухабам дороги какого-то богом забытого села. Только дорога эта в небе, и мы того и гляди с очередного ухаба шмякнемся вниз, превратившись в кучку бесполезного дерьма. Николай Панасыч, ну я же шучу. Слегка расстроился Леонид после того, как шибко в очередной раз его юмор не оценил. Спасибо, Лень, что пояснил. Я то думал так, ерунду мелешь от небольшого ума. Невозмутимо ответил мой воспитатель и снова прикрыл глаза, делая вид, будто дремлет. Он все то время, которое мы провели за пределами школы, начиная с момента, как нас оттуда отвезли на аэродром, был крайне молчалив и внешне словно изменился. Опять, не шибко, а какой-то гений перевоплощения. Во-первых, нарядился Панасыч в обычную, гражданскую одежду. Это уже слегка выбивало из колеи. Я привык видеть его совсем в другом образе. Во-вторых, окончательно исчезла та дурацкая деревенская простота, которой он блистал с первых дней моего пребывания в школе. Сейчас шибко скорее напоминал настоящего чекиста в хорошем смысле слова. Сдержанный, собранный, абсолютно спокойный. Будто мы с ним не просто летели в коммуну, где провел один год дед, а прямо на серьезное задание. Башкой не верти, сиди спокойно, скоро прибудем на место. Тихо выдал Панасыч, не открывая глаз. Как почувствовал, не знаю. Потому что именно в этот момент я повернул голову и рассматривал Леонида, пытаясь понять, как его с таким недалеким умом занесло в эту компанию. Хотя, честно говоря, я старался сильно уж не пялиться по сторонам, чтоб не привлекать лишнее внимание наших случайных попутчиков. Это не те люди, с которыми хотелось бы заводить приятное знакомство. У нас сложился этакий спецрейс, рейс специального назначения. Мужики, сидевшие в кабине, выглядели максимально серьезными, суровыми, не считая придурковатого Лени с его неуместными шуточками. Ну это, наверное, просто та самая пресловутая закономерность, как в анекдоте. В любой компании есть идиот. Если вы считаете, что в вашей компании идиота нет, задумайтесь. Оделись товарищи по гражданке, и в принципе, их даже можно было бы принять за обычных людей, не связанных с органами безопасности. Но я прямо шкурой чувствовал, чекисты, у меня, теперь на них красная лампочка в голове срабатывает. И еще один нюанс, с которого я тихо ухахатывался себе под нос. Все четверо вырядились едва ли не в одинаковые пальто, костюмы и шляпы. Это вообще, конечно, смотрелось очень чудно. Ну, если вы хотите скрыть род своих занятий, просто выберите разные шмотки. Чего вы все, как однояйцевые близнецы? Естественно, свое ценное мнение я оставил при себе. Правда, за то, что сидел и хихикал, получил сначала строгий взгляд от Шибко, а потом, пару тычков в бок. В общем, несмотря на то, что наши спутники очень хотели казаться простыми, а самолет считался пассажирским, эти товарищи были из той же организации, что и мой сопровождающий. Прямо 100%. К тому же они неплохо знали Панасыча. И кстати, хотя Шипка находится в звании сержанта, что в принципе, как я уже понял, по меркам НКВД не сказать, что очень круто, а наши спутники явно повыше будут. Все четверо с ним разговаривали как-то трепетно уважительно, слишком даже, и это снова вызвало у меня подозрение насчет Панасыча. Не то, чтоб я против, пусть они хоть в десны бьются, хоть морду друг другу начищают, какая мне разница. Однако заметочку для себя сделал: непрост Николай Панасыч, ой, как непрост. И, да, к Харькову мы летели, это было неожиданно, странно и ссыкатно. Я поначалу, когда увидел самолет, чуть не развернулся и не пошел обратно, потому что смотрелся он, на мой взгляд, очень ненадежно. Какая-то крылатая коробченка. Я с трудом представлял, что в ней реально можно долететь от Москвы до Харькова. Мне он больше напомнил планер, только покрепче и габаритами солиднее. Что такое, Реутов? Усмехнулся Панасыч, глядя на мое ошарашенное лицо. Эта реакция показалась ему результатом восхищения. Хотя, естественно, на моей физиономии отразилась совсем другая эмоция. Что-то типа: «Твою мать, оно летает, не приходилось по небу-то?» «Ну, ничего, сейчас прочувствуешь на своей шкуре». Панасыч ободряюще похлопал меня по плечу, попутно подталкивая к самолету.